Жизнь капитана Рекхэма. Джон Рекхэм, как говорилось уже в предыдущей главе, был старшиной рулевым в команде Вейна, пока они не разделились. Вейн тогда был низложен после того, как отказался пойти на абордаж и сразиться с французским военным кораблем. Тогда-то Рекхэм и был избран капитаном той части команды, что осталась на бригантине Вейна. Первым днем его капитанство стало 24 ноября 1718 года, и в первом же походе, а было то меж Карибскими островами, он захватил и разграбил несколько судов. Мы уже отмечали, что когда капитан Вудс Роджерс прибыл к острову Провиденс, привезя королевское прощение тем из пиратов, которые сдадутся добровольно, бригантина, которой ныне командовал Рекхэм, ускользнула через другой пролив, пренебрегши тою милостью. Позже, с наветренной стороны от Ямайки, пиратам подвернулся некий корабль с Мадейры, который они удерживали 2 или 3 дня, вымогая за него выкуп, а после возвратили его шкиперу. Они даже позволили некоему Оси Тизделу, содержателю таверны на Ямайке, плененному ими ранее на одном из захваченных призов, отбыть на том корабле. После того похода они пристали к маленькому островку, чтобы почистить корабль, и провели Рождество на берегу, пьянствуя и пируя, покуда у них хватало спиртного. Затем пираты вновь вышли в море. Они не захватывали сколь-нибудь выдающегося приза 2 месяца слишком, если не брать в расчет корабля, нагруженного ворами из Ньюгейта и направлявшегося на плантации. Этот корабль через несколько дней взят был со всем своим грузом обратно английским военным кораблем. Ньюгейт — тюрьма в Лондоне. Она была промежуточным пунктом для преступников, которых отправляли в Вест-Индию. С начала правления короля Якова II Стюарта для некоторых категорий преступников стали практиковать замену смертной казни продажу в рабство на английские плантации Нового Света. Таким путем, например, врач Питер Блад, герой романа Сабатини, попадает в Америку, а затем на капитанский мостик пиратского корабля. Рекхэм вышел в открытое море, направляясь к Бермудским островам, и захватил корабль, следовавший из Каролины в Англию, и маленький пинг из Новой Англии, и доставил эти призы на Багамские острова, где с помощью смолы и иных припасов пираты вновь почистили, починили и снарядили свое судно. Но поскольку они пробыли слишком долго в тех краях, капитан Роджерс, бывший губернатором Провиденса, прослышав о захвате тех судов, выслал шлюп с большой командой и хорошо вооруженный, который отбил оба приза. Пиратам же, между тем, посчастливилось ускользнуть. С островов этих они устремились в глухую местность на Кубе, где у Рекхэма было некое подобие семьи, в каковом месте пираты и прозябали долгое время, живя на берегу со своими «далилами». Дефо использует это имя как нарицательное. Далила — героиня библейской книги «Судей», возлюбленная силача Самсона. Уступая ласкам и просьбам Далилы, Самсон рассказал ей секрет своей великой силы, и она тут же передала его врагам Самсона, филистимлянам. Когда же деньги пиратов и их провизии истощились, они рассудили, что настала пора сделать вылазку. Они вернулись на судно и стали было готовить его к выходу в море, но вдруг явился корабль испанской береговой охраны, имея с собою небольшой английский шлюп, который захватила близ побережья как контрабандер. Испанский патрульный корабль атаковал пиратов, но поскольку Рекхэм укрылся между берегом и маленьким островком, он мог совершать лишь весьма ограниченные маневры в узком месте. Поэтому испанцы вечеру взялись верповать свой корабль в этот канал, чтобы на утро действовать наверняка. Верповать — завозить на лодке вперед по фарватеру или на берег, якорь, верб, и затем подтягивать корабль к нему, выбирая якорный канат. Верпование применялось в парусную эпоху при необходимости провести крупное судно по узкому, мелкому или неизвестному фарватеру. Рекхэм, находя положение свое безнадежным и едва ли видя возможность убежать, решился испробовать следующую выдумку. Захваченный испанцами приз стоял недалеко и ради вящей безопасности близко к суше между островком и материком. Рекхэм сажает в шлюпку свою шайку, снаряженную пистолями и абордажными саблями, огибает островок и нападает на этот приз, молча, самую глухую ночью. Притом он остается необнаруженным, ибо говорит испанцам, бывшим на борту приза, что если те молвят хоть слово или издадут малейший звук, то быть им мертвецами. Так он завладел новым кораблем. Проделав это, он обрезал якорь и вышел в море. На испанском же военном корабле так увлечены были предвкушением добычи, что не мыслили более ни о чем. И как только занялся день, испанцы обрушили неистовый огонь на пустой шлюп, однако вскоре они верно оценили положение дел и выбронили себя дураками, ибо изо рта у них вырвали богатую и лакомую добычу, не оставив взамен ничего, кроме старой, пробитой ядрами развалюхи. Рекхам со своей командою, напротив, не имели причин быть недовольными обменом, который позволил им продлить на какое-то время тот образ жизни, что отвечал их испорченным нравам. В августе 1720 года мы вновь обнаруживаем их в море. Рекхам рыскает по гаваням и бухтам севера и запада Ямайки, где он захватил несколько мелких суденышек, бывших невеликую добычу для разбойников. Видимо, в шайке у них было в ту пору мало людей, и потому они принуждены были вести мелкую игру, покуда не возрастет в числе их команда. В начале сентября они захватили у острова Харбор 7 или 8 рыбачьих лодок, присвоили бывшие в них сети и иной такелаж, затем удалились оттуда к французской части Испаньолы, высадились и угнали там скотину, а еще прихватили 2 или 3 французов, которых нашли на самом берегу. Те отправились поохотиться вечером на диких свиней, по согласию ли взошли французы к ним на борт, по принуждению ли, о том неведомо. После того они разграбили 2 шлюпа и вернулись к Ямайке. Там, у северного побережья острова, недалеко от залива Порто-Мария, захватили шхуну. Случилось это 19 октября. На следующий день Рекхам, завидев в заливе сухая гавань шлюп, подошел к берегу и произвел залп. Все бывшие на шлюпе бежали на берег, и он захватил он и шлюп вместе с поклажей. Когда же на борту увидели, что это пираты, то окликнули шлюп и дали понять, что желают подняться к ним на борт и присоединиться. Порто-Мария в начале 18 века – порт на северо-восточном побережье Ямайки. Упоминаемые далее названия говорят о том, что пираты двинулись вдоль береговой линии к западу, чтобы не приближаться к столице острова Порт-Ройалу и крепости Кингстон, расположенным на юго-восточном берегу.